Ну а пока нарцисса пыталась задавить меня взглядом, параллельно пытаясь развеять мое заклинание из заколки, то успешно добралась до груди женщины, тщательно те разведав и исследовав со всех сторон, прежде чем зацепиться за один из сосков моей матери. И я, если быть честным, в тот момент несколько испугался возможной реакции матери. Но та смогла меня удивить, не только не выбившись из ритма танца, но и не сумев сдержать чувственный вздох прямо мне в ухо. После подобного вздоха в исполнении моей матери уже мне стало несколько неудобно танцевать из-за стремительно твердеющего бойца в моих штанах, чего, скорее всего, и добивалась нарцисса, так как дальнейшей реакции женщины на мою маленькую проказу я не увидел. Скорее уж наоборот, мать, пусть и почти незаметно, улыбнулась мне своей фирменной, нежной и любящей улыбкой. Знаете, окончанию этого танца я был даже рад, слишком уж напряженным тот становился к своему завершению, и я не уверен, плохо это или хорошо. С одной стороны, нарцисса ясно дала мне понять, что не слишком-то и против моих пусть будет шуток. С другой же стороны, внимательный взгляд отца, или еще кого, мог таки и заметить промелькнувшую меж нами искру, что уже не так уж и хорошо, хотя бы из-за того, что раскрывать свои, не совсем нормальные, отношения с матерью я не собирался, да и брачный договор все еще дамокловым мечом нависал над нарциссой, не стоит лишний раз нервировать Люциуса, хотя в целом, я был более чем доволен своей маленькой проказой, ведь своей реакцией, а вернее ей почти полным отсутствием, та явно дала мне зеленый свет, и пусть я не уверен, что сама нарцисса понимает всю ситуацию, но я теперь в любом случае попытаюсь пристроить свои яйца к ней. Вот только от Люциуса избавлюсь, чтобы не смущать женщину брачным договором. Но не стоит об этом сейчас думать, стояк и так и мешает нормально двигаться. Да и весь бал у меня еще впереди. Нужно сохранять чистый разум и предельную концентрацию, чтобы окружающие меня акулы политики через трубочку не высосали мне мозг. Он мне, знаете, еще нужен. Без него вообще довольно трудно жить. Да не простит мне никто его потерю. У рода Малфоев слишком много скрытых и открытых врагов, чтобы я, как будущий лорд, мог позволить себе упасть в глазах окружающих меня магов. Пусть большая часть из тех и будет лишь рада откусить от меня и моего лорда кусочек побольше, но это не значит, что я не смогу использовать тех в своих планах, особенно если смогу выявить их возможные слабости уже сейчас. Собственно, до самого конца балла я только тем и занимался, что знакомился с высшими чинами министерства, изредка отвлекаясь на очередное приглашение потанцевать. Благо, знакомиться ко мне маги подходили сами, да и дергали на очередной танец меня не так уж и часто, да и дергали в основном младшие дочери влиятельных волшебников, что еще не пошли в Хогвартс. Школьников, ради этого балла, никто не стал отпускать из замка, хотя родители многих моих знакомых здесь таки отметились. Я даже с лордом Потил, что является отцом двух моих знакомых индианок, познакомился. Ну, вернее сказать, что тот сам пожелал познакомиться со мной, чему никто не мог, да и не собирался, помешать. Все же лорд Потил был главным послом в Англии от магической Индии, страны, что славится своим количеством волшебников и древними магическими традициями. С таким человек даже мой отец не рискнул бы конфликтовать без острой на то необходимости. Правда, разговаривать с этим мужчиной мне не очень-то и понравилось, в основном из-за того, что любой разговор тот сводил к своим дочерям и моему знакомству с ними, а я, знаете ли, не очень-то и был готов общаться с отцом двух девушек, планы на которых все еще оставались довольно размыты, хотя мистер Пранов и намекнул, что планы я на его дочерей более чем могу строить, на что я послал его в сторону Люциусу, пусть уж отец, пока он еще жив, разбирается со всем этим. Сам ведь заключил мою помолвку с Дафной, и пусть я ничего против данной помолвки не имею, рано или поздно, мое внимание все равно могло сосредоточиться на данной девочке, хотя бы из-за возможности запустить свои руки в библиотеку старого рода некромантов. Но раз уж отец сам заключил мою помолвку, то вот пусть он сам теперь и разбирается с другими предложениями помолвки, хотя я не очень-то и уверен, что мистер Пранов хотел заключить помолвку меж мной и своей дочкой. Индийские традиции сильно отличаются от привычных для англичан помолвок и свадеб. Могло статься и так, что лорд Потил решил банальнейшим образом отдать обоих своих девочек в мои руки, пусть и потребовав в обмен что-то равноценное. И вспоминая индийские традиции в данном отношении, я даже начинаю понимать мысли и мотивы отца двух индианок. Все же в магической Индии считается престижным отцу, отдать сестер одному, но очень богатому, мужу. Это даже можно считать удачной женитьбой в понимании индийских магов. Правда, я не очень-то и хочу во все это ввязываться. Хотя бы из-за того, что я не понимаю выгоды и мотивов мистера Пранова. Да и странно это, когда он подошел именно что ко мне, а не к моему отцу или, в крайнем случае, матери. Что-то тут нечисто, стоит быть поаккуратнее данным послом. Тем более, что раньше данное семейство никаких дел с Малфоями не имело, а значит и информации на их счет у нас не так уж и много. Да, отправить того к отцу было достаточно хорошей идеей. Мало того, что Люциус куда лучше разбирается в политической ситуации в стране, так ведь и заключить еще одну помолвку тот просто не сможет. Его родители Дафны после этого собственноручно же и прикопают. Удобно иметь отца, будь тот еще чуть более адекватным в моем отношении, а также не носи на теле рабское клеймо, и я бы дважды подумал о его устранении. Ну а так план уже давно готов и сейчас только того и ждет, что своего исполнения. Глава 101. Знаете, я не очень-то и люблю получать подарки. В основном в силу того, что большая часть адресованных мне подарков оказывается проклятыми вещами или еще чем похуже. Да, очень многие желают избавиться от блистательного сына рода Малфоев. В основном из-за обиды на моего отца или более дальних родственников. Да и участие Люциуса в прошлой войне лишь увеличивает количество моих недоброжелателей. В общем, да, почту я свою проверяю более чем тщательно. А потому, наплыв сов на стол Слизерина, с адресатом в моем великолепном лице, несколько напрягал. Оптимизма не добавляли и письма, пришедшие на имя Дафны и Пенси. И пусть я понимал, что все эти письма и подарки были своеобразной благодарностью волшебников за ликвидацию нами особенно опасного преступника, но легче от этого не становилось. Открывать письма от неизвестных отправителей, без предварительной проверки тремя десятками специализированных заклятий, я точно не собирался, и девочкам тоже не позволю. Мда, неприятный подарочек меня настиг буквально на следующий день после церемонии награждения. Придется теперь все выходные посвятить разбору корреспонденции, пришедшей на имя трех новоявленных героев всего Макмира. А ведь у меня в планах был долгий и вдумчивый разговор с матерью, что, правда, пока что на связь не выходила, а также беседа с сестрами Патил. Требовалось узнать, что же конкретно данному семейству могло от меня понадобиться. Слишком уж меня напрягало поведение главы данного рода, чтобы я просто проигнорировал сестричек. Но теперь, что и неприятно, все эти планы накрылись медным тазом. Доверить проверку почты девочкам я точно не смогу, те банально не знают всех нужных заклинаний, да и проигнорировать эту самую почту я не могу, хотя бы из-за того, что среди всей этой макулатуры могут быть действительно важные письма, да и проклятия, а чаще зелья, коими пропитывают пергамент, могут повлиять на волшебника, даже если тот и не касался самого письма, хотя, как правило, данные зелья начинают действовать с очень малой мощностью, а порой и вовсе через определенный срок. В противном случае никакие совы бы просто не стали приносить данное письмо. В общем, да, отвертеться от проверки писем не получится. Ну, в данном случае, у меня хотя бы есть призрачная надежда на то, среди всей этой макулатуры есть хоть бы что-то ценное. Не древние гримуары великих волшебников, конечно, но даже просто редкая литература, которую частенько задаривают известным волшебникам, будет приятно греть мое алчное сердечко. Хотя это я так, больше утешаю себя пустыми надеждами, готовясь к весьма продолжительной работе. Ну, хотя бы девочки составят мне компанию, пусть и не станут приближаться слишком близко. Мало ли, что у меня в руках может равнять. И мне то все равно, проверял письма я под таким количеством защитных чар, что даже в случае взрыва бомбарды у меня в руках, я даже особо и не поморщусь, да и перчатки из драконьей кожи обеспечивали не такую уж и плохую защиту. Другое дело, что я все равно не собирался позволять подозрительным письмам попадать ко мне в руку. Бывают такие яды, что никакие чары и защиты не сдержат. Благо, мне таких ни почти не попадалось. Большая часть писем вообще оказались простой бывальщиной по типу поздравления и благодарностей. Да большая часть писем именно что такой бывальщиной и оказалась, что несколько ускоряло мою проверку, но не слишком-то и сильно. Терять бдительность я не собирался, тем более, что проклятия и яды, а порой и откровенная чернуха, оказывалась как раз на самых простых, с виду, письмах. Ну, хотя бы сканирующие чары узкого действия отработал. Заодно и девочкам опыт будет. Им раньше письма с проклятиями почти никогда и не приходили, а если и приходили, то те проверяли их родители. Сами они и знают, то всего несколько рядовых чар для проверки писем. Это, к слову, позже придется исправить. Теперь у девочек тоже есть немало доброжелателей. Собственно, как и у любой другой публичной фигуры. А получив орден Мерлина, пусть и только третьей степени, те автоматически таковой фигурой становились. В общем, да, открыть девочкам глаза на некоторые вещи было просто необходимо. Так что время я провел не сказать, чтобы впустую. Да и пара действительно ценных подарков, в основном от волшебников, с коими я успел познакомиться на последнем приеме, такие имело место быть. Приятно, хотя бы время не за просто так потратил. Хотя это, кончено, малая цена за мое время, но все же, подобное внимание со стороны моих новых знакомых было хорошим знаком. Видимо, на некоторых, достаточно проницательных, волшебников я сумел произвести нужное впечатление, достаточное, чтобы те не забыли обо мне сразу же. И это хорошо, личные связи в высших кругах министерства и даже простые знакомые могут сослужить мне добрую службу в будущем. Правда, достаточно ценный набор мази и настоек, подаренный мне мистером Патил, несколько напрягал. Подобные подарки пусть и считались нормой в магическом мире, но с недавних пор я вообще с осторожностью отношусь к данному семейству. А тут еще и с сестрами Парвати и Падмой поговорить не получается. Неприятная ситуация, но, благо, с письмами я закончил чуть раньше, чем планировал. И пусть устраивать встречу с близняшками было уже поздно, звать тех на ночь глядя, точно не лучшая идея. Но уж разузнать о тех чуть больше я все же попытаюсь. Заодно и Гермиону привлеку к данной задаче, так как раз живет в одной комнате с Парвати. Да и нужно уже напомнить девочке о своем существовании. Та пусть и выполняет некоторые мои задания, время от времени, но в этом году я как-то не наседал на ту особо. Нужно это исправлять, а то со своим распоясаться со своим этим маховиком времени. Хотя основной пакет информации я таки собираюсь получить от нарциссы. Та, я уверен, уже успела много разузнать о семье данных индианок. Все же лорд Патил таки действительно пошел по указанному мной маршруту, прямиком к Люциусу, прощупывать почву на предмет возможных отношений меж мной и его дочерями. И пусть пока что Люциус отбрехался уже имеющимся договором, но это только пока. Хрен его знает, как поведет себя отец дальше, под напором лорда Патил. А тот явно не собирается отступать, по крайней мере отказ отца того мало волновал. Тот вообще, как мне казалось, рассчитывал больше именно на мое решение, что пусть и странно, но вполне вписывается в теорию о том, что лорд Патил желает пристроить одну из своих дочерей в качестве моей фаворитки. Но не в том суть, главное, что такое внимание к моей персоне нарцисса бы точно не упустила. Она, возможно, даже на связь со мной потому и не вышла, что занималась поиском и сбором информации. Ну, по крайней мере, это было бы более чем в ее стиле. Моя мать вообще не любит пустых разговоров, да и моей судьбой озабочена, казалось, даже больше меня самого. И должен признать, что эти черты характера в данной женщине сильно мне импонировали, помогая принять то, что для одной из моих частей, нарцисса не была родной матерью. Я все равно очень быстро и легко принял ее в данной роли. В общем, да, мне нужно связаться с матерью, ну и с Гринджер заодно. Пусть тоже пришлет мне краткую характеристику своей соседки. А то того времени, что я успел пообщаться с двумя индианками, было маловато для того, чтобы полностью проработать их характеристики. Гринджер же, даже просто пытаясь выполнить мое задание, будет думать о Парвати достаточно часто, чтобы я, пользуясь ее мыслями и памятью, сам во всем разобрался. Остается понять, что же делать с ее сестренкой с факультета воронов. У Чжоучанкой Луны на ту выходов особо нет, а значит и мне нужно искать другие источники информации. Притом искать эти источники нужно именно в Хогвартсе. Я почему-то сомневаюсь, что та же нарцисса сможет узнать о двух школьницах больше, чем о них знаю их школьные подруги и просто соседи по комнате. Нужно думать, в общем. Глава 102. «Матушка», — ментально спросил я, сосредотачиваясь на внезапно возникшем канале связи. «Видим, нарцисса, наконец-то, активировала мой подарок. Так ментальная связь настигла меня через диадему Коктевран, к которой я и привязывал свою подделку, дабы создать двусторонний, стационарный, канал связи. К слову, Такой выбор второго якоря для заклинания был более чем оправдан. Хотя бы из-за того, что диадема всегда со мной, я уже давно отрастил такую прическу, чтобы та полностью скрывала данный артефакт. Да и сама по себе та я валяется очень сильным ментальным артефактом. Не воспользоваться этим было бы просто грешно. Да, драка. Пришел спокойный ответ спустя пару мгновений тишины. Я, наконец-то, добралась до твоего подарка. Извини, что раньше не связалась, пусть сразу же и поняла, что именно ты мне оставил. Несколько обеспокоенным голосом извинилась женщина, явно переживая о том, что я могу на ту обидеться. Правда, я и не думал обижаться. Стоить из себя обиженного ребенка я точно не собирался, ни перед нарциссой. Возникли проблемы? Спокойно спросил я, возвращаясь к еде. Вызов матери меня настиг прямо во время завтрака в большом зале. Но это не стало проблемой, моей концентрации более чем хватало, для того чтобы вести ментальную беседу без ущерба своему основному занятию. Даже привычная болтовня с Пенси не стала для меня проблемой. Нет, просто лорд Патил проявил недюжинную наглость, желая свести своих дочерей с тобой. С некоторой злобой ответила женщина. При этом злость та была искренней. При ментальном общении крайне сложно врать или отыгрывать какие-либо эмоции. И пусть я уверен в мастерстве матери, но в данном случае ей просто незачем так напрягаться. Ну, думаю, ты и сам все должен был понять после разговора с данным типом. Не очень дружелюбно, продолжила нарцисса. Мда, а посол чем-то таки задел матушку, раз та так однозначно на него реагирует. Постой, ты сказала дочерей, зацепился я за важный для меня момент. Нет, я, кончено, допускал подобную возможность, особенно вспоминая гаремы индийских магов, но как-то не ожидал от мистера Патил подобной решимости. Чем я мог его так заинтересовать? Озвучил я главный свой вопрос, начиная волноваться на его счет чуть сильнее. Мне и так казалось его внимание несколько чрезмерным. Сейчас же, когда тот проявил желание отдать мне сразу двух своих дочерей, я невольно начинал подозревать его во всяком нехорошем. Да, драка, ты не ослышался. Лорда Патил действительно изъявил желание свести тебя с обеими близняшками. А на прямой вопрос, в чем его выгода, тот так и не смог ответить, лишь продолжил улыбаться этой своей вежливой улыбочкой. С трудом сдерживаясь от крепкого словца, ответила мне нарцисса. И я ее даже в чем-то понимал. Мне и самому было достаточно тяжело общаться с данным магом, несмотря на весь опыт, что достался мне от Тома. Слишком уж размытыми были его мотивы, а личность влиятельной. Я попробую поговорить с самими девочками. С недавних пор я с теми неплохо знаком, заверил я мать, не собираясь сильно отходить от своего плана. Правда, теперь мне придется отчитаться о результатах данного разговора нарциссе, но это не страшно. Матушка уже не раз доказала мне, что та в любом случае будет на моей стороне, так что капелька доверия в ее сторону мне не навредит. «Будь осторожен», — резко сказала нарцисса. «Активность индийских магов выглядит слишком уж подозрительно. Да и славится индианки своим искусством обольщать мужчин, что, учитывая твое проклятие, с каким-то даже страхом», — начала причитать женщина. Но я ту остановил, в наглую отослав той свое ментальное сообщение. Слушать очевидные для меня вещи я не очень-то и хотел. Да и успокоить женщину было банально нужно, не переживай об этом. Почти что приказал я женщине. Защищаться от чужих чар и зелий я умею просто отлично. Сама же проверяла мои навыки, должна знать. Продолжил я, втайне думая о том, что главные чары индианок, их природная красота и воспитание, так подкупающие строгих английских джентльменов. Да и с кем скинуть напряжение, чтобы проклятие не давило на мой разум, у меня есть. Добавил я, ставя точку в данном споре. Продолжать обсуждение рода Патила и дальше было несколько бесполезно. Лучше вернуться к данному разговору уже после встречи с близняшками Патил. Уверен, те смогут ответить хотя бы на часть наших вопросов. И нарцисса, казалось, и сама поняла эту простую истину. Так что дальше наш разговор ушел несколько в другую сторону. А если быть конкретнее, то в сторону моего проклятия. Все же нарцисса проделала действительно огромную работу, пытаясь найти способ избавить своего сына от лишней слабости. Вот о своих выводах, а также о проделанной работе, что даже более ценно, женщина мне и рассказывал. Правда, рассказ этот вышел достаточно растянутым и полным подробностей. Да он и не мог быть иным, слишком много жизненно важных мелочей включал в себя рассказ матери, но оно того однозначно стоило. Пусть я и был вынужден вести ментальный разговор чуть ли не на протяжении всего дня, совмещая при этом работу на уроках и сам ментальный разговор, зачастую перерастающий в спор. Да и колдовать мне сегодня было особенно сложно, концентрации несколько не хватало, несмотря на все мои навыки в ментальной магии. Но не суть, главное, что я таки получил от матери действительно много ценной информации. Да и идей мне данный разговор подкинул более чем достаточно. Все же провести некоторые параллели меж родовым проклятием Малфоев и моим нынешним нарцисса смогла более чем успешно. Другое дело, что однозначного ответа, как избавиться от моего проклятия, ну или хотя бы ослабить то, мы так и не нашли. Здесь уже нужны практические опыты, а также информация о такой магии, о которой Малфой вряд ли что-нибудь вообще слышали. Придется лезть в библиотеку Блэков. Благо Сириус мертв, а значит и на моем пути к данным знаниям, считай, что никто и не стоит. Хотя о этом мы поговорим чуть позже. Для начала мне придется ознакомиться со всей той литературой, что перерыла нарцисса. Пусть я и понял, в общих чертах, о чем именно мне говорила матушка, но за конкретикой мне все равно придется обращаться к древним фолиантам. Ну, оно в любом случае будет не лишним. Расширить свои знания о магии проклятия и благословения в любом случае будет полезно. Да и рунная магия, а также ритуалистика, вместе с капелькой магии душ, будет не лишней в моем арсенале. К слову, Драко, а как ты умудряешься поддерживать со мной связь, при этом находясь на занятиях в школе? Голосом матерого Аврора, поймавшего, давно подозреваемого им, преступника с поличным. Мда, можно сказать, что я таки салился. Вот только эмоциональный настрой матери говорит скорее о ее веселье, нежели хоть о каком-то там подозрении. Та и так подозревала, что ментальный маг я не слабый, а сейчас просто получила последнее подтверждение этого. Ну, моих навыков хватает для этого. Хотя на трансфигурации было очень сложно не разорвать связь. Почти честно ответил, признавая за собой наличие некоторых навыков. Можно было бы, кончено, свалить все на наличие дополнительных артефактов, облегчающих работу с ментальной связью, но плодить лишние сущности я не стал. Пусть уж нарцисса знает о некоторых моих способностях, все равно я решил несколько открыться пред ней, просто, чтобы ты перестала считать меня несмышленым малышом. Вот оно как, довольно, словно кошка объевшаяся сметаны, протянула женщина. Значит, ты сможешь поддерживать данную связь и дальше, как-то заговорщицки, спросила меня женщина, и что-то в ее ментальном голосе, а может и настрое, мне не понравилось. Вот жопой чую, что что-то тут нечисто. Да, но не слишком долго. Да и концентрации данное дело отнимает даже слишком много, чтобы я осмелился держать связь во время действительно важных дел, ответил я, не желая, чтобы мать устроила за мной чуть ли не круглосуточную слежку. Я пусть и не показывал той, что же со мной происходит. Тех же разговоров с Пенси-то точно не слышала, но вполне себе могла, если бы я объединил две линии связи, если это можно так обозвать, ясно. Но ведь принимать от меня стабильный поток информации хотя бы по 3-4 часа в день ты сможешь? Примерно прикинув мои силы, спросила женщина, и мне ничего не оставалось, кроме как подтвердить ей слова. 3-4 часа в день я действительно был готов поддерживать данную связь. Отлично. Значит, с этого дня я буду тебе отправлять ментальные слепки прочитанных мною книг. Справишься с их изучением, уточнила женщина, чисто на всякий случай. Без проблем, с готовностью подтвердил я. Идея изучать книги из нашей библиотеки при помощи данной связи мне откровенно импонировала. Хотя у меня и так достаточно книг для изучения в выручай комнате. Вот и хорошо. Очень хорошо, чуть ли не промурлыкала нарцисса, вызывая табун мурашек у меня на спине. Слишком уж предвкушающим был голос матери. Глава 103. Уже к среде я начал задумываться, а правильно ли я сделал, раскрыв свои способности матери. Слишком уж нарцисса воодушевилась идеей вбить мне в голову все, на свой взгляд, необходимые знания. И не то чтобы я был против подобной заботы, тем более, что учебную программу мать создала для меня более чем достойную. Другое дело, что обучение проходило не всегда в удобное для меня время, а все из-за того, что нарцисса, как бы, самостоятельно пересказывала мне прочитанные ранее книги, и у нее тоже не всегда было время, чтобы читать мне именно во время, например, отдыха с девочками. Вот и приходилось мне ломать собственные мозги, одновременно тренируясь в магии и слушая лекции нарциссы. Благо, после поглощения крестража, я уже наловчился обрабатывать массивы информации где-то там, на задворках сознания. Так, чтобы данная работа не слишком мне и мешала, пусть и отнимала изрядную долю ментальной энергии. Другое дело, что развлекаться с той же Сианин, слушая при этом ментальный голос матери у себя в голове, было несколько неудобно. Да и не хотелось мне в один момент, слишком сильно погрузившись в процесс, спроецировать некоторые из своих эмоций на нарциссу. Она вряд ли поймет что-то подобное, даже если не догадается, что я во время ее лекции кого-то трахая. А такой риск действительно есть, тем более, что с Сианин я встречаюсь буквально каждый вечер. Сейчас, когда Дамблдор особенно пристально следит за нашей компанией, а слежка явно усилилась, уж я-то это отлично чувствую, я не могу пересекаться с Луной и Чжоу Чанг. К слову, из-за этой же слежки, я и пытаюсь сконцентрировать внимание Дамблдора на Сианин. Та уже через полгода навсегда покинет Хогвартс, да и не жалко мне ее, чтобы сделать ту мишенью для старого директора. Да, со стороны, должно быть, мое поведение не очень-то и красиво смотрится, но лучше уж так, чем подставлять действительно важных для меня девочек. К тому же, никто все равно не узнает об этих моих мыслях и поступках. Лишь трупик от совести прежнего драка как-то подозрительно пованивать начал, но не более того. Паранойя и моя природная осторожность признают, что подобные жертвы более чем приемлемы. Да и сомневаюсь я, что директор действительно станет что-нибудь делать с китаянкой. Скорее уж просто попробует завербовать ту, дабы использовать нашу с ней связь против меня. А может быть, это вообще все моя паранойя, а слежка директора обусловлена простой предосторожностью. Не суть важно. Главное, что внимание директора я в любом случае сместил в сторону, заодно дав объяснение своему желанию пропадать с его радаров. Да и безопасный компромат на себя я тому таки отдал. Пусть уж старичок порадуется чуть-чуть, подумает, что я у него уже чуть ли не на крючке. Вот только для меня связь с Сианин ничего не значит. И даже если тот решит как-то донести эту информацию до родителей моей невесты, максимум, что мне придется сделать, так это рассказать о своем проклятии. В магическом мире к данным вещам относятся более чем серьезно. Если проклятие реально, и именно оно влияет на тебя строго определенным образом, то тебе готовы простить чуть ли не любую выходку, связанную с твоим проклятием. Тех же Блэков же не осуждали за их фамильное безумие, пусть те порой вели себя более чем неадекватно. Хотя Блэки, конечно, не самый удачный пример. У тех просто было достаточно сил, чтобы заткнуть всех недовольных, но не суть. Главное, что гринграссы, узнав о проклятии, точно не станут пороть горячку из-за моих маленьких проделок. В общем, да, от проблемы, в лице директора, я временно избавился. Пусть свою слежку тот и не убрал, но я прямо-таки чувствовал его дозволение прятаться и дальше. Хотя это, скорее всего, было банальное нежелание рассеивать собственное внимание. Я бы на месте Дамблдора тоже не стал бы слишком долго следить за малоинтересной для меня фигурой. Тем более, что такая слежка не слабо так жрет ресурсов. Даже картины шпионов в Хогвартсе сильно ограничены, чтобы директор и дальше поддерживал уровень максимальной готовности. И это хорошо, ведь будь иначе, и я бы в ближайшее время точно бы не смог нормально поговорить с близняшками Потил. Раскрывать данный разговор директору я бы точно не стал. Мало ли чего мне там могут близняшки рассказать. Да и давать кому-то вроде Дамблдора хотя бы намек на то, что между домом Потил и родом Малфоев есть какие-то дела, точно не стоит. Политик с опытом нашего директора точно сможет сделать с этой информацией очень многое. Собственно, именно из-за этого, под моей Парвати, придя навстречу, застали меня за активным колдовством. И я даже и не обдумал отвлекаться на тех, плетя одни чары за другими. А все из-за того, что девочки совершенно не озаботились собственным скрытием. И сейчас мне приходилось резко скрывать путь данных дур до данного класса. Благо, картин в коридорах было не так уж и много, да и призраки девочкам не встречались. «Что ты делаешь?» – спросила чуть более активная из близняшек, Парвати. Девочка с Гриффиндора вообще была куда общительнее своей сестры, хотя и Падму было сложно назвать застенчивой. Но вот начинала разговор, как правило, именно Парвати. «Скрываю ваш путь до данного класса», – просто ответил я, на секунду прервавшись. Показывать девочкам невербальную магию мне не очень-то и хотелось, да и работа была мной практически закончена. Благо, опыта в работе с живыми портретами у меня было более чем достаточно, да и Хогвартс изучен вплоть до каждого камушка, чтобы данные духи точно не скрылись от меня. «Не хочешь светить нашей связью?» – чуть провокационно протянула Падма, всем телом показывая мне, О какой именно связи идет речь? Вот же ж маленькая обольстительница. Еще даже не сформировалась до конца, а уже туда же, использует свои эти женские штучки. Благо, опыта в соблазнении у той не было. Иметь дело с опытной искусительницей, несмотря ни на какой возраст он и, мне все же не хочется. Да, твердо ответил я, разом сбивая с девочек весь игривый настрой. Слишком серьезным у меня был голос, чтобы те и дальше могли себе позволить шутки шутить. Ведь сегодня вы мне таки расскачется, с какого это такого перепугу, ваша семейка столь быстро и настойчиво решила меня окучивать. Добавил я, всем своим видом выражая готовность идти в своем допросе до конца. Но, к моему удивлению, те после подобной постановки вопроса как-то даже расслабились. Подозрительно, но интуиция пока что молчит. Уф, фыркнула Парвати, вздергивая носик ввысь, тем самым выражая неодобрение моим действиям. Ну и зачем так атмосферу нагнетать, драка? Мы и так готовы ответить на большинство твоих вопросов, без вот этого всего. Продолжала демонстративно возмущаться Гриффиндорка, но я так и не изменил лица, продолжая хмуро сверлить девочек взглядом. И Падма первая не выдержала моего взгляда, прервав очередное возмущение сестры. «Понимаешь, драка, у нашей семьи действительно есть планы на тебя и твой род». Спокойно начала девочка, но видя, что я еще сильнее начинаю хмуриться, быстро взметнула руки в защитном жесте. «Не подумай ничего плохого, хоть как-то вредить тебе или твоим близким никто точно не собирается», продолжила та чуть громче, пытаясь сгладить свои недавние слова. Но я так и не изменил лица, пусть и понимал, что девочка не врет. Ушло, что я бы точно почувствовал, ментальный маг все же. Просто, наша мама, достаточно сильная предсказательница, и она решила, что нам будет лучше всего именно с тобой. Вот, резко смутившись и потупив взгляд, промямлила Падма. Парвати же тоже малость засмущалась, но глаза так и не опустила, продолжая гипнотизировать мое лицо. Видимо, не просто так ту отправили на Гриффиндор, а ее сестру на Когтевран. Пусть внешне и характером те очень похожи, но в таких вот мелочах в поведении выявляется настоящая суть человека. И Парвати точно подходит своему факультету, как бы печально или радостно то не было. «Ваши родители хотят вас обеих женить на мне?» – спросил я, не особо показывая свое удивление. «Действительно сильные предсказатели крайне редки в наше время. А уж тех из них, кто еще и свой дар укротили, пустив себе во благо, можно вообще по пальцам пересчитать. Совсем неудивительно, что словам таких вот пророков верит, несмотря ни на какие крики логики. Да и объяснение отца двух девочек теперь мне становится более чем понятным. Ну, мы готовы быть и не главными твоими женами», промямлила Падма, чуть закусив губу. «Мда, а девочке то реально стыдно говорить о подобных вещах с мальчиком ее возраста, хотя никакого негатива в отношении своей второй роли та и не испытывает. Сразу видно индийское воспитание. Дафна бы на их месте уже вся ядом бы изошла, да вадой кидаться бы научилась. Вот только что же мне теперь с ними, такими на все готовыми, делать? Нужно советоваться с матерью, та явно лучше разбирается в нынешней политической ситуации, а значит и последствия моего ответа, положительного или отрицательного, должна представлять куда как лучше. Да, так и поступлю. Ну а пока, нужно немного успокоить девочек, а то те слишком взвинчены. Да и вопросы к ним у меня все еще имелись. Глава 104. Допрос девочек продолжался еще около часа. Хотя допросом это уже было назвать практически невозможно. Главное, я уже все равно узнал, а потому детали позволил себе узнавать уже за чашечкой чая, параллельно общаясь с матерью. Нарцисса была слишком уж заинтересована в данном разговоре, чтобы я смог долго удерживать ту в стороне, да и скрывать, по факту, мне было и нечего. Скорее уж наоборот, советы матери помогали мне правильно выстраивать разговор. Благо, девочки особо и не пытались хоть что-то скрыть, хоть и жутко смущались некоторых моих вопросов. Но я все равно узнал для себя главное, а если конкретнее, то как девушки сами относятся ко всему этому. Да, для меня это был действительно самым главным вопросом. Ведь верные люди очень и очень ценны. Настолько ценны, что я готов ради той же Пенси вступить в конфликт с ее родителями. А тут мне род Пенси чуть ли не дарит двух своих дочерей. Да, цена данных девушек все еще остается под вопросом. Но заочно я был уже готов отдать лорду Пранову выкуп за девушек. Если тот, кончено, не будет слишком чрезмерным, а близняшки будут согласны на вторые роли подле меня. Да и заинтересованность самих близняшек во всем этом, для меня чуть ли не важнее всего остального. Еще две сианин, что будут со мной лишь из-за приказа своего рода. Мне вот нафиг не сдались перевоспитывать подобных особ, слишком уж геморно, без ментального вмешательства здесь не обойтись. При этом вмешательство должно быть качественным и долговременным, а не как в ситуации с Пенси, где я лишь напарил уже имеющиеся эмоции и чувства в нужную мне сторону. Благо, девочки меня не разочаровали, сразу же подтвердив мои подозрения на их счет. Те, как и большая часть моих ровесниц, считали меня более чем привлекательным. Я даже вновь порадовался тому, что отжал у Поттера титул лучшего жениха Хогвартса. Хотя, мне бы и без этого было бы достаточно легко налаживать контакты с девушками, все данные, как говорится, есть. Другое дело, что быть общепризнанным вором женских сердец бывает довольно полезно. В общем, да, близняшки Потел были не слишком-то и против решения своих родителей. Правда, вот так вот сразу же показывать свои намерения я не собирался, ни девочкам, ни матери. Мне все еще нужно было взвесить все за и против, а также проследить за поведением старшего поколения наших родов. Люциус и Пранов вполне себе могли бы и договориться о чем-то там между собой, так что спешить я не стал. Но и обижать девочек я не собирался, выразил тем некоторую симпатию и извинился за лишнюю агрессию в начале нашего разговора. Ну и заодно посоветовал девочкам начать сближаться с моей невестой Дафной. Мол, от ней тоже немало зависит, да не лишим это будет. Тем более, что позицию главной жены сестры Потел действительно не собирались оспаривать. И это хорошо, мне и так достаточно небольшого конфликта меж Пенси и Дафной. В общем, да, результатом разговора остались довольны абсолютно все. И я, узнавший чуть ли не все, что я хотел узнать от девочек, и сами девочки, понявшие, что ничего против них самих я не имею и в случае, если наши родители договорятся, приму тех с распростертыми объятиями. Да и нарцисса, получившая возможность чуть ли не в прямом эфире следить за нашим разговором, что-то явно для себя определила, хотя назвать ту слишком довольной и не получалось. У матери явно появились новые вопросы к мистеру Пранову, да и к Люциусу та теперь будет относиться с куда большей подозрительностью. Все же она понимает, что лорд Потел просто не мог не упомянуть пророчество своей жены, а значит, возникает закономерный вопрос, почему нарцисса о данном факте из разговора двух мужчин ничего не знает. Нет, я конечно допускаю, что Пранов действительно ничего не сказал моему отцу, особенно если его жена смогла предвидеть скорую смерть Люциуса, но тогда возникает уже вопрос к близняшкам, а такую уж правду те до меня донесли. Нет, врать те даже не пытались, но вот кто сказал, что они сами могут не верить в ложь, тот же Пранов вполне себе мог обмануть своих дочерей, дабы донести заведомо ложную информацию до моего семейства. Правда, тогда мне вновь становятся непонятны мотивы данного мужчины, так что пока что примем слова девочек за чистую монету. Пусть это и несколько рискованно, но мне никто не мешает держать руку на пульсе, тем более, что сам Люциус уже очень скоро исчезнет. К слову о Люциусе, не прошло еще и двух суток с момента моего памятного разговора с близняшками Потел, как пришло письмо от отца. Не слишком приятное письмо, должен признать. Все же я вообще не очень люблю, когда мне кто-то приказывает что-то делать, но в этот раз письмо отца было особенно неприятным. Просто из-за того, что очередной приказ отца должен был выставить меня ну максимально в невыгодном свете, перед гринграссами. Видимо, лорд Потел таки сумел чем-то купить моего отца, купить с потрохами, раз тот был готов пойти на постепенное, но более чем явное, охлаждение отношений с родом некромантов. А ведь полтора года назад тот сам всеми силами пытался выбить мне Дафну в невесты. И я даже предполагаю, чем же именно отца умудрился купить индийский посол. Все же именно в Индии то и нашел заклинание про образ его фирменной черной метки. И чуть позже, мать действительно подтвердила мои предположения, сказав, что у Люциуса появился шанс избавиться от поводка своего бывшего хозяина. Вот только я не собирался давать тому подобный шанс, не той ценой, что от меня требуется. Ведь с Дафной и ее сестрой я уже давно выстраиваю отношения таким образом, чтобы обе девочки в итоге оказались в моих руках вместе со всем родом Гринграсс. И откидывать все это в сторону из-за банального желания отца, в моих глазах уже считай, что мертвого, избавиться от рабского клейма. Нет уж. Подобные приказы я точно выполнять не стану, даже если мой бунт и понесет за собой серьезные последствия. Карманных денег я скопил более чем достаточно, так что кара с этой стороны меня не слишком-то и пугает. Прямого воздействия я не боюсь, Выносить ссору на всеобщее обозрение отец точно не станет. Да, если быть совсем честным, сейчас Люциус и не может мне ничего сделать, если не хочет в итоге остаться без наследника. Ну, ничего серьезного так точно. А потому, выполнять приказ отца и обострять отношения с семьей своей невесты, я точно не стану. Но и отказываться от внимания индианок теперь уж точно не стану. Мало того, что мне это и самому может быть очень даже выгодно, так и доводить Люциуса до грани все же не стоит. Если мое нежелание портить отношения с Дафной тот еще, скорее всего, сможет принять, приняв мое поведение за подростковый бунт, например, то вот прямой конфликт с ним, тот может воспринять очень и очень болезненно. Так что да, приказы не выполняем, но и отношения пытаемся сохранить на прежнем уровне. Хотя бы на некоторое время, пока мое зелье яд не будет готово, а Люциус не отправится вслед за своим отцом. Другое дело, что без помощи нарциссы здесь будет сложно обойтись. Именно она должна направить отца к нужным мне мыслям. При этом сделать это, полностью осознавая свою цель и методы решения вопроса. Ха, вот и пришел момент проверить, на чью же сторону нарцисса встанет в случае, пусть и не столь явного, но конфликта меж мной и Люциусом. Правда, что-то мне подсказывает, что в матери я не разочаруюсь. Возможно, этим чем-то является подобный же конфликт нарциссы со своим мужем, что не ослабевает вот уже год как. Да не, точно не это. Просто матушка меня слишком сильно любит. Глава 105. Нарцисса меня таки не разочаровала. Стоило мне только изложить свой план в деталях, пусть и изменив убийство отца, но его постепенное вразумление, как женщина тут же дала свое согласие поддержать мою интригу. Да что там, она по факту пообещала принять весь негатив Люциуса на себя. И пусть мне и было несколько неприятно прятаться за спиной матери, но данное решение таки было правильным. Уж не знаю, сколько в этом заслуги нарциссы, но Люциус действительно не стал пороть горячку, хоть и наказал меня истинно в своем стиле, лишил карманных денег на месяц. И я честно не понимаю, эта мать так хорошо сработала. Или приказ Люциуса изначально не был столь важным, как оно мне показалось. Сейчас, рассматривая ситуацию с разных сторон, я понимаю, что приказ Люциуса об охлаждении отношений с гринграссами мог быть лишь запасным планом лорда Патил, или вообще личной инициативой. В последнем случае, нарцисса вообще могла переубедить мужа в необходимости подобных действий. Даже несмотря на охлаждение в отношениях данной парочки, мать все еще умудрялась заставлять Люциуса прислушиваться к себе. Ну, в тех случаях, когда отец не упирался рогом, продолжая стоять на своем, несмотря ни на какие крики разума и логики. Данный случай, судя по всему, к таковым не относился. И это хорошо. Воевать с собственным отцом я не хотел, тем более, что уже ближе к лету тот благополучно отойдет в мир иной. Да и подозрительные шевеления в Хогвартсе относительно моей фигуры начали несколько напрягать. Нет, такие шевеления были всегда, просто раньше они не носили столь массовых характер, да и знал я чуть ли не обо всех брожениях в этом замке. Деньки, связи и природная харизма позволяли чуть ли не с нуля создать прекрасную шпионскую сеть в Хогвартсе. Многие ученики были очень даже не прочь подработать, особенно если работа от них требовалась чисто символическая. Вот только после моего награждения орденом Мерлина третьей степени, внимание к моей персоне стало слишком уж пристальным. И если против женского внимания я ничего против не имел, даже если то и создавало мне некоторые проблемы, то вот остальное внимание было несколько опасным. Хотя бы из-за того, что большая часть мужского населения замка мне чуть ли не в открытую завидовала, а та меньшая часть, что осталась за бортом, строила на меня какие-то свои планы. А еще меня напрягал наш нынешний преподаватель по зоте. Ремус Люпин как-то слишком странно и пристально за мной следил. Нет, я понимаю, что профессор на своих занятиях, особенно практических, должен следить за своими студентами, хотя бы для того, чтобы те там не убились собственным заклинанием. Но вот внимание Люпина было слишком уж навязчивы, а взгляд колючим. И ведь не имея я опыта Тома старшего у себя за спиной, то и не обнаружил бы данного внимания. Просто из-за того, что данный мужик крайне профессионально рассеивает свое внимание, не фокусируя на мне свой взгляд, но все время держа меня в поле своего зрения, как будто бы собирается в любую секунду запустить в меня аваду, ну или просто броситься в атаку. И последний вариант я тоже не списываю со счетов, хотя бы из-за того, что физическое состояние Люпина было более чем достойным. Мало какой маг мог так же естественно и грациозно двигаться. Хотя данная особенность передвижения стала заметна мне далеко не сразу. Скорее наоборот, из-за мешковатой одежды мужчины, я долгое время вообще не мог заметить той звериной грации, с коей двигается наш новый преподаватель по зати. И это очередной повод для подозрения в его сторону. Лишь боевые маги высшей пробы изредка доходят до того, что начинают скрывать собственные рефлексы. Тем более скрывать их от школьников, что в упор подобного не замечают, несмотря ни на какое воспитание. Мда, в этом году Дамблдор явно взял на пост зати непростого человека. Хотя, после некоторых намеков от Снипа, я вообще не уверен, что Люпин – человек. Есть подозрение, что тот оборотень. Вот только верить в эти подозрения я пока что не решаюсь. Просто из-за того, что Дамблдор вряд ли бы стал рисковать своей репутацией, принимая на роботу полноценного оборотня. Хотя тот же Хагрид же на него работает. Еще раз мда. Теперь я вообще ни в чем не уверен. Ну и ладно. Природа нашего профессора меня мало волнует, пока тот не нападает на меня. А тот не нападет, несмотря на все эти взгляды. Ну не чувствую я от того опасности. Да и артефакты мои молчат. Так что да. Пока что слежку данного индивида мы будем стойко не замечать. Хотя обзавестись серебряным клинком не помешает. С моей физической силой я даже случайным взмахом клинка смогу отрубить тому же оборотню, или и не голову, то лапу уж точно. Да и Том, в свое время, носил с собой небольшой стилет из серебра, хотя понадобился тот тому всего пару раз, но все же. Но это ладно, заострять свое внимание на Люпине я не собираюсь, да и других, куда более интересных, проблем вокруг меня навалом. И пусть большую часть из них я благополучно скидываю на пенсии Дафну, а теперь еще и сестер Потил, что таки начали вливаться в мой ближний круг, под подозрительными и ревнивыми взглядами других моих девушек. Вот только скинуть все свои заботы на девочек я не мог. Те и так уже занимаются чуть ли не всем, что связано с моей школьной жизнью. Домашнюю работу и эссе за меня по очереди делают Дафна и Пенси. Представляют мои интересы на факультете тоже они, собирая параллельно с этим еще и информацию для меня любимого. И поверьте, с учетом их личных тренировок и домашних заданий, свободного времени на что-то еще у девочек просто нет. И сестры Потил, взявшие на себе роль моих личных шпионок и любимых сплетниц, а именно таковыми те на своих факультетах и являлись, не сильно-то и исправляли ситуацию. Все же у меня было даже слишком много дел, и даже время сна, за последние полгода уменьшившееся до 6 часов в сутки, не позволяло мне немного разгрузить собственный график. Школьные занятия, тренировки со Снейпом, личные тренировки, что вообще съедали большую часть моего времени, а также повседневные дела, которые просто невозможно спихнуть на девочек из-за необходимости моего личного присутствия, буквально сжирали все мое время. А ведь с недавних пор еще и мой клуб по танцам стал неожиданно популярен. Да, о моих тренировках с Пенси и Дафной каким-то образом прознали окружающие, скорее всего сами девочки же и проболтались, и с тех пор меня буквально облепили девушки с моего и старших курсов, желающие присоединиться к нашим занятиям, кои не закончились и после балла в министерстве. Слишком уж мне нравилось танцевать, да мне вообще нравилась физическая активность, я наслаждался своим сильным и здоровым телом, но танцы мне нравятся особенно сильно, просто из-за возможности пообжиматься с девочками на законных основаниях. Почему-то, последний факт меня особенно вдохновлял и даже возбуждал, а ведь я так веду весьма активную интимную жизнь. Но идишь ты, вот только тратить все свое свободное время, выделенное вообще-то на куда более интересные танцы, на данные занятия я не хотел. А если клуб расширится или, не дай Мерлин, станет официальным, то время на него придется тратить в любом случае больше. Но я таки не смог отказать кучкам девушек, изъявивших желание присоединиться к клубу. Слишком уж те говорящие взгляды кидали в мою сторону. Вот я и решил этим воспользоваться. Наверняка ведь среди этой стаи голодных хищниц найдется хоть одна, что будет готова отдаться мне со всеми потрохами пусть и за символичную плату. Да и нравилась мне мысль, опробовать как можно больше девушек. Не, ну а что, я молод, проклятие давит на меня, а скрыть парочку своих интрижек я вполне способен. Тут главное правильно выбирать партнерш, а то ведь девушки далеко не всегда согласны переспать с понравившимся им мальчиком и разбежаться. Многие из них так и норовят окольцевать меня, даже понимая, что у меня есть невеста. Хорошо, хоть Дафне ничего с этой стороны не угрожает. Род Гринграсс достаточно известен в узких кругах, чтобы на девочку и посмотреть косо боялись. К слову, именно благодаря своему роду я все еще не обнаружил в своей еде неонного любовного зелья. Все банально понимают, что за подобное покушение на наследника Малфоев их могут просто пристукнуть. Уж в этом-то отношении Люциус точно медлить не станет. Я для него слишком ценный ресурс. Глава 106. Знаете, за последние полгода Гермиона Грейнджер была не слишком-то мне и полезна. Да, благодаря ей я примерно представлял себе общее положение вещей на Гриффиндоре. Да и о делах Поттера почти всегда знал. Вот только узнавал я все это из-за артефакта, кои я сам же и подарил девочке. Да и сил на анализ ей памяти тратилось немало, тем более, что сканировать приходилось все чуть ли не в реальном времени, что я делал далеко не всегда. Но знаете, несмотря на некоторую бесполезность для меня данной кудряшки, Гермиона мне все равно нравилась. Нравилась тем, что всегда старается сдержать свое слово. Даже то, что я заставил ту дать чуть ли не под пытками. Да, Гермиона всегда сообщала мне о планах своих друзей на мой счет. При этом девочка думала, что поступает правильно, и вообще ее друзья, их несколько заносит, как считает сама девочка. И да, обычно предупреждения девочки несколько запаздывают, ведь встретиться со мной довольно сложно, а потому я сам узнаю все из ее памяти куда как раньше, чем сама девочка мне расскажет. Но то обычно, сейчас же, активно изучая ментальные слепки книг, что мне транслирует нарцисса в режиме реального времени, я, зачастую, просто забиваю на сканирование памяти этой Гриффиндорки. И как недавно выяснилось, зря так делаю. Ведь очередная встреча с Грейнджер принесла мне крайне неожиданную новость. Оказывается, Поттер со своей шестеркой решил устроить на меня засаду. Сначала я даже верить отказался в подобную дичь. Все же шестой Уизли и засады – понятия несовместимые. Но парочка парней из Золотого Трио Гриффиндора действительно решила устроить мне засаду. Притом мотив у них был довольно интересный, те хотели расспросить меня о Сириусе Блэке. Что они там собираются от меня узнать, я так и не понял, ведь Блэк мертв, Пенси убила того чуть ли не случайно, а сам я никогда с тем не был знаком. Хотя слышал я о нем, конечно, несколько больше, чем простые обыватели. Не зря же моя мать урожденная Блэк. В детстве, насколько я знаю, нарцисса и Сириус неплохо общались. Ну, до тех пор, пока последнего банально не выгнали из дома. Вот только Поттер вряд ли знает об этом обстоятельстве жизни моей матери. Следовательно, возникает вопрос, как в голову Поттера вообще могла закрасться столь абсурдная мысль с засадой. Хотя, чего тут долго думать, скоро два барана с Гриффиндора сами придут ко мне в руки. Вот я и поинтересуюсь, кому же в голову первым пришла данная идея. Заодно и про Люпина тех расспрошу. Видел я как-то раз, наш профессор Позати учил Поттера Патронусу. Не сказать, чтобы успешно, но я и сам долгое время не мог освоить телесную форму. Хотя я несколько особый случай, со своей неведанной гадостью вместо Патронуса. А ведь с ней б так и не смог узнать зверя, что теперь всегда формируется при сотворении мной заклинания. Но не суть, главное, что Поттер знаком с нашим профессором Позати куда лучше меня. А значит, тот может знать, чем же именно я так заинтересовал данного мага. Да и проучить Поттера не помешает. Слишком уж тот спокойно решился на нападение. Да и повод у меня будет просто отличный. Все же это на меня напали, а не я первый начал заклинаниями кидаться. Спасибо, Гермиона. Эта информация была для меня действительно полезна. Даже не пытаясь сдерживать предвкушающий оскал, так и лезущий мне на лицо, искренне поблагодарил я девочку. Гермиона же, пусть и испугалась за своих друзей, оскал у меня был слишком уж говорящим, но восприняла благодарность более чем благодушно. Девочка вообще оказалась очень падка на любую похвалу, чем я успешно и пользовался, задвигая совесть девочки на задний план. Все же той был достаточно совестно сдавать своих друзей. Благо, моя похвала действительно помогала той договориться с собственной совестью. А потому, перед возвращением в собственную гостиницу, я еще раз поблагодарил девочку, подарив, заодно, небольшой блокнотик по зельям. Ничего особенного, просто парочка переделанных зелий школьного уровня, но девочке точно будет приятно. Да и не нужна мне уже данная брошюрка, рецепты зелий я все равно уже давным-давно запомнил. Хотя Снейп, отдавший мне данную бумажку перед одним из своих уроков, может и расстроиться, если увидит эту вещичку у Грейнджер, о чем я последний тоже сообщил. В общем, да, расставались мы с Гермионой полностью довольные встречей. И пусть мне теперь придется Аки-баран шляться по Хогвартсу, дабы два других барана таки сумели совершить свое нападение, но это небольшая проблема. Все равно сейчас у меня по плану разговор с нарциссой, плавно переходящий в очередную лекцию от матери. А в таком состоянии я все равно не смогу слишком эффективно колдовать. Хотя, попытаться еще немного поиграть с бесполочковой магией. Я уже давно заметил, что запредельные нагрузки на мой разум, хоть и дико выматывают, но негативных последствий почти что не несут. Нервное перенапряжение вполне себе спокойно гасит мой дар метаморфизма. Ментальная же магия помогает не заработать каких-либо отклонений, помимо уже существующих, в ментальном и эмоциональном плане. Зато сама ментальная магия, а так сила моего разума, после таких нагрузок здорово прогрессирует. Так что такая тренировка в любом случае лишней и не будет. Пусть я и очень не люблю совмещать общение с матерью и тренировки в бесполочковом колдовстве, после них я чувствую себя особенно уставшим и даже каким-то разбитым. Не самое лучшее состояние для отражения внезапной атаки двух гриффиндорцев. Вот только в способностях, вернее их полном отсутствии, Поттера и Уизли я был полностью уверен. Те не то что засаду нормальную организовать не смогут, те и сами покалечиться могут во время нападения меня могут. Что уж там говорить, если подобные прецеденты с Уизли раньше уже были. Да и незачем мне бояться скрытого нападения, если речь идет о потере. После поглощения крестража из диадемы Коктевран, я начал еще острее чувствовать ту тягу к пацану. Ну, если быть конкретнее, то к его шраму. Теперь я уверен, что тянет меня к нему именно что кусок души Волан-де-Морта, каким-то образом оказавшийся во лбу парня. И я даже знать не хочу, как это произошло. И так ясно, что простая авада так сработать не могла. А значит, дело тут не чисто, как и во всем, что хоть как-то связано с Поттером. А еще моя прогулка затянулась. Я больше 2 часов шлялся по Хогвартсу, не скрываясь особо и даже специально заходя в тихие и укромные места, идеальные для нападения. При этом я чувствовал, что 2 гриффиндорца уже давно сели мне на след. Их бы только слепой калека не заметил бы, но нападать те почему-то не торопились. И это, в какой-то момент, даже начало меня бесить. Тренировку-то я прекращать не собирался, вовсю тратя имеющуюся у меня силы на бесполочковое колдовство, чаще всего на бытовые и косметические чары, как самые незаметные. Ну и телекинезом немножко баловался, очищая пыль с пустых картин в том числе и при помощи него. У меня даже силы уже начали кончаться, да и голова уже давно гудела, а парочка дятлов так и не решились меня атаковать. В какой-то момент я даже начала подумывать о том, чтобы атаковать первым, но к крайним мерам мне так и не пришлось прибегать. Во время очередного спуска по передвижным лестницам, а двигался я уже в сторону гостиной Слизерина, в меня таки полетело 2 луча брахиабинда. Ребята решили начать со связывающего заклинания. Глава 107. Решили то они решили, вот только их заклинания были столь медленными, что я даже стараться не стал, уклоняясь от чужого заклинания. Да, место для атаки те выбрали не самое то и плохое, на лестнице было довольно сложно укорачиваться от чужих чар, но это правило работает лишь в том случае, если заклинание летит достаточно быстро. Поттер же и Уизли допустили в заклинании серьезные ошибки, что то летело чуть ли не в 3 раза медленнее нормы. Поттер, Уизли, якобы только что опознал я 2 парней, уверен, директор сейчас наблюдет за этой потасовкой. Не просто же так вон та дверь, что как раз была моим путем к отступлению, так внезапно решила перестроиться. А ведь данная лестница, если я правильно помню ее алгоритм, еще минимум 20 минут должна была оставаться на одном месте. Ну точно директор подыгрывает своим подопечным. Малфой, рявкнул Уизли, чью фамилию я буквально выплюнул, используя как ругательство. И мелкому заморышу это явно не понравилось, раз тот так резво попытался оглушить меня ступифаем, последующим сразу же за моей фамилией. Вот только я вновь сумел уклониться от заклинания, параллельно выхватывал свою палочку из ножен. Всерьез сражаться с мальчишками я не собирался, но и проклясть тех посильнее не помешает. Да, позже меня, скорее всего, ждет вызов к директору за использование не самых безобидных заклинаний, но его я уж как-нибудь переживу. Правда, от отработок мне точно не отвертеться. Не после того, как я запустил бомбарду под ноги моим противникам, разрушая при этом часть лестницы. Ну, главное, что свои цели я достиг. Школьники в страхе отпугнули от меня подальше, а Поттер еще и болезненно поморщился при этом. Несколько осколков попали в парня, царапая ноги и мешая отступить. И я этим воспользовался, отправив воздушный таран в пацана. Я как раз недавно показывал данное заклинание Снипу, так что использовал я данное заклинание без опаски показать лишнего. Хотя Поттеру легче от этого не становилось. Сильнейший толчок в грудь буквально снес паря с места, выбивая из того весь воздух и жажду сражаться дальше. Сложно сохранять боевой запал, валясь на ступеньках и пытаясь вдохнуть в себя хоть каплю воздуха. Вот только Уизли потеря боевого товарища не сильно то и смущала. Скорее наоборот, тот с удвоенной силой начал наседать на меня, закидывая простыми, но достаточно быстрыми лучевыми заклинаниями, которые я спокойно принимал на свой противо, не стремясь вот так сразу атаковать рыжего. Я ожидал реакцию директора на травму у своего золотого мальчика, но та так и не последовала, из-за чего я с чистой совестью отправил в Уизли проклятие орчьей кожи, что должно было сделать из Рона того, кем он в душе и является, лысого уродца, чье тело покрыто угрями и гнойниками с ног до головы. Правда, такой эффект появится лишь через 40 минут после наложения проклятия, но вот вся гамма ощущений от начала трансформации накроет рыжика почти сразу же. Что, собственно, и произошло, стоило Рону лишь еще десяток секунд покидать в меня заклинаниями. Да, его тело начало медленно изменяться, покрываясь противными гнойниками. И это было очень больно. Не Круциатус, конечно, но шестой Уизли и так начал орать, как молодой поросенок, пущенный под нож. Правда, данный крик не продлился слишком долго. Силиция надежно заткнула рыжика, пусть тот и продолжал бешено извиваться на ступеньках. Хотя для Поттера и тех несколько секунд крика его друга хватило, чтобы парень как-то резко собрался и даже сумел подняться на ноги. «Что ты сделал с Роном?» Чуть ли не срываясь на рык, спросил у меня Поттер. «Ух, сколько злости! Еще немного и тот может спонтанным выбросом магии по мне жахнуть. С крестражим в башке подобный фокус все еще возможен даже в его возрасте. Но я этого как-то не очень-то и боялся. Справиться со стихийной магией я точно смогу, тем более, что самой магии во мне намного больше, чем в том же Поттере». Открыл его истинную суть. Гаденько улыбнулся я, чуть удивляясь тому, что Поттер даже не пытается вернуть себе свою палочку. Мда, видимо, воспитание у маглов таки оставило на герое свой след. Люэй, потомственный волшебник, находясь на месте Поттера, всеми правдами и неправдами пытался бы вернуть себя свое главное оружие. Поттер же, казалось, вообще о нем забыл, готовясь кинуться в простую драку, на кулаках, без всякой магии. Ну, это уже однозначно диагноз, притом совсем неутешительный. «Магл с палочкой называется. Ублюдок, расколдуй Рона!» Воинственно потребовал от меня мальчик, еще сильнее сжимая кулаки. Было видно, что тот готов кинуться на меня в любую секунду, но расстояние в более чем 10 метров того несколько останавливает. Понимает, заморыш, что такое расстояние ему ну никак не преодолеть. Слишком умелым магом я себя только что показал, хотя понятие «умелый» в данном случае несколько неуместно. Я был просто чуть лучше среднестатистического слизеринца с 5-6 курса, что при личных тренировках с деканом вполне объяснимо. Без проблем, легко согласился я, разводя руки в сторону, но не сводя при этом взгляда с Поттера, в случае чего я всегда успевал запустить в того несколько неслабых заклинаний, с просто потрясающим останавливающим действием. Хотя крайний случай так и не настал, Гарри слишком удивился моему ответу, чтобы хоть как-то воспользоваться ситуацией. «Как только ты объяснишь мне, что это за нападение только что было», добавил я уже куда жестче, впиваясь взглядом в Поттера.